Глава 5. Грация, едва сдерживая слезы, молча рассматривала улицы незнакомого города, мелькающие за окном автомобиля. Будущее страшило, как и таинственный хозяин. Кто он? Какую судьбу ей уготовил? В голове рисовались не самые радужные картины. Девушка уже поняла, что открытку получила не случайно. Хотелось бы знать, почему именно она. Но Грация понимала, что отвечать на ее вопросы никто не будет. «Так, только не вздумай реветь», — внезапно произнес ее охранник, бросив на девушку взгляд в зеркало заднего вида. «Не дождетесь», — прошептала Грация в ответ и смахнула с лица слезинку. «Такая красавица должна только улыбаться». «У меня нет повода для радости», — не смогла сдержать укора девушка. Оборотень хмыкнул, но промолчал. «Куда вы меня везете?» «В дом твоего хозяина». «Кто он?» Грация в очередной раз решила попытаться хоть что-то выяснить, но в ответ опять услышала. «Скоро узнаешь». «Это какая-то тайна?» «Просто есть правило. Знаешь?» Мужчина усмехнулся. «Обычно любопытство до добра не доводит». «Зато неведение пугает». «Люди сами себе придумывают страхи», — многозначительно произнес оборотень и замолчал, давая понять, что разговор закончен. Грация вновь уставилась в окно, с удивлением осознав, что многолюдные оживленные улицы остались где-то позади. Высокие здания сменились на красивые дома, окруженные зеленью. Многие имели вид настоящих небольших замков. Особое внимание привлек огромный пруд с парой фантастических белоснежных лебедей, мимо которых проезжала их машина. Птицы были невероятно красивые, можно сказать, сказочные. «Какие они волшебные!» — восхищенно выдохнула Грация. «Эта пара живет здесь. Они постоянно вместе. Я, когда на них смотрю, всегда думаю об истинных парах. Наверное, у лебедей, как и оборотней, если встретил свою женщину, уже никто не нужен». «Истинная пара?» — уточнила Грация. «Звучит красиво. А что это означает?» «Что двое предназначены друг другу», — послышалось в ответ. Автомобиль плавно повернул влево на грунтовую дорогу. Объехав озеро, они поднялись на небольшой склон, и девушка увидела огромный белоснежный дом. Особняк утопал в зелени и выглядел каким-то нереальным. Грация без слов поняла, что именно сюда ее и везли. Когда машина подъехала к ажурным воротам, они сами по себе услужливо распахнулись. Девушка затаила дыхание, кровь стучала в висках, а от ужаса все сковало изнутри. «Успокойся!» — внезапно рявкнул ее охранник, останавливаясь у входа. «Твой запах наполнен страхом, это так возбуждает. Сладкий аромат жертвы пробуждает кровь хищника, а волка лучше не дразнить». После этих слов она затряслась, как осиновый лист. Оборотень выскочил из машины, открыл дверь и кивнул. «Идем». Грация подняла на него взгляд, наполненный сомнениями, страхами, переживаниями. «Не смотри на меня так». Мужчина вздохнул и с сожалением посмотрел на нее. «Я не могу ничем помочь. По закону у тебя есть хозяин. Надеюсь, он будет добр с тобой. Главное, помни, чем что-то выдумывать, лучше прямо спроси». «Так никто не отвечает на мои вопросы». «Ты просто спрашиваешь у тех, кто связан определенными правилами». Понимая, что нужно идти и отсрочка ничего не решит, Грация вышла из машины. Ее сопровождающий достал чемодан из багажника и быстро направился к двери. Девушка последовала за ним. Внезапно на крыльцо вышла миловидная темноволосая женщина в ослепительно белом переднике и темно-синем платье. «Добрый день», — улыбнулась она, окидывая Грацию любопытным взглядом. «Добрый», — мужчина кивнул. «Грация Фишер. Ее прислали из центра распределения». «Да, да, мы ждем». Оборотень посмотрел на девушку, ободряюще ей улыбнулся и шепнул. «Верь в лучшее, и все получится». А затем быстрым шагом направился к машине. Через несколько секунд автомобиль тронулся с места, а вскоре скрылся из виду. Грация проводила своего сопровождающего взглядом и посмотрела на женщину. Та, чуть наклонив голову, рассматривала ее и улыбалась. «Ну, давай знакомиться. Меня зовут Марией». «Грация». «Проходи». Женщина распахнула дверь. «Сейчас я тебе все покажу». Девушка потянулась к чемодану и тут же раздалось. «Оставь, его потом принесут в твою комнату». Грация вошла в чужой дом и обомлела. Она никогда не видела ничего подобного. Все вокруг сияло от кристальной белизны. От аромата многочисленных цветов, стоящих в больших вазонах, невольно закружилась голова. Многоступенчатая лестница с холла вела на второй этаж. «Там», — Мария показала наверх, — «располагаются спальни и хозяйские апартаменты. А здесь библиотека, столовая, кабинет хозяина и гостиная». Грация с изумлением рассматривала комнату, одна стена которой представляла собой одно огромное панорамное окно, а за ним раскинулись терраса и сад. Серый диван странной П-образной формы стоял в центре, а напротив него располагался необычный плоский телевизор, занимающий большую часть тумбы. «Поверь, скоро ты ко всем привыкнешь», — ласково произнесла Мария. «Не уверена», — Грация качнула головой. «Здесь все такое... необычное», — улыбнулась женщина. «Когда много лет назад я попала в этот дом, тоже так считала». Девушка резко повернулась и с изумлением выдохнула. «Вы тоже получили проклятую открытку?» «Да, но об этом поговорим чуть позже. Сейчас мне необходимо вернуться к своим делам, а ты подожди здесь». Женщина быстро скрылась в глубине дома. Девушка, обняв себя за плечи, подошла к окну и задумчиво стала рассматривать сад. Слова Марии поселили в ее душе почти угасшую надежду. Внезапно девушка почувствовала прикосновение к плечу. Резко обернувшись, она мгновенно утонула в черных глазах, в которых, как и в прошлый раз, моментально вспыхнул янтарный огонь. «Вы?» Грация вздрогнула и невольно отступила. Эдгар Хант пристально разглядывал девушку, чувствуя, как внутри начинает кипеть кровь. Эта юная девочка смогла заинтересовать его. Было в ней что-то такое, что манило волка. Сначала оборотень сам не понял своих эмоций, но потом поймал себя на том, что думает о провинциальной красавице непозволительно часто. Поддавшись непонятному порыву, он стал отправлять для нее тайные подарки, нанял детектива, который присылал ему еженедельный отчет с фотографиями. Даже спустя несколько месяцев мужчина не смог забыть ее восхитительный аромат. Эдгар долго размышлял, а потом решил, что эта красавица должна стать его. Именно тогда судьба Грации была предопределена. Он, как член правительства, просто отправил имя руководителю центра, и, конечно же, его заявку одобрили и исполнили при первой возможности. Разглядывая Грацию, Эдгар едва сдерживал свое желание прикоснуться к ней. Но он понимал, что нужно проявить немного терпения, и тогда эта красавица подарит ему немало жарких ночей и скрасит долгую скучную жизнь, привнесет что-то новое, развлечет его. «Лорд Хант», — пробормотала девушка. «Эдгар», — чуть наклонившись, шепнул мужчина. «Только так и никак иначе». «Я не понимаю». Оборотень протянул руку и, коснувшись цепочки с прозрачным кулоном, на женской шее довольно улыбнулся. «Я рад, что тебе понравился мой подарок». Грация ошеломленно смотрела на мужчину, не понимая, что происходит. Страха не осталось, зато появились неловкость и смущение. Дорогой одеколон кружил голову и вызвал где-то внутри нее, в районе живота, странное томление. Сердце взволнованно билось и, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. «Ты очень красивая», — хрипло произнес Эдгар. «Нежный цветочек, который со временем, при хорошем уходе, превратится в роскошную розу». Грация вскинула взгляд и, посмотрев на мужчину, поинтересовалась. «Я оказалась в вашем доме не случайно, лорд Хант?» «В твоем», — уточнил оборотень. «И забудь о титулах. Лорд, господин. Оставь все это в прошлой жизни. Ты моя гостья, и со всеми в этом доме, включая меня, можешь разговаривать на равных. Поняла?» Девушка неопределенно кивнула. Осознав, что грация в растерянности, Эдгар решил как-то разрядить обстановку. Протянув ладонь, он ослепительно улыбнулся. «Ты прогуляешься со мной? Хочу показать тебе твою комнату». Девушка осторожно коснулась его руки, большой, теплой, мягкой. Эдгар Хант отличался от тех мужчин, которых она знала. Этот оборотень стал для нее сказкой, которая вдруг ожила. Грация и не надеялась, что она еще когда-нибудь увидит лорда, а теперь находится в его доме. «Девочка моя, ты само очарование». Оборотень осторожно коснулся ее пальцев губами, а потом крепко сжал их и повел ее за собой. Мужчина спешно поднялся на второй этаж и сообщил: «В коридоре справа располагаются спальни, слева — гостевые комнаты». К удивлению грации, Эдгар повернул направо и, открыв дверь, кивнул. «Это твоя спальня. Здесь можешь сделать все так, как тебе нравится. Если хочешь, можем изменить цвет стен или купить другую мебель». «Не надо». Грация рассматривала комнату, не в силах отвести взгляда от огромной постели, занимающей половину пространства. Несмотря на юность, девушка прекрасно понимала, чем могла привлечь внимание такого видного мужчины. Но к таким отношениям она была просто-напросто не готова. Конечно, Грация знала, что чем быстрее выяснит свой статус, тем ей будет проще. Только вот услышать правду было так страшно. «Здесь ванная комната». Оборотень открыл одну дверь. «А тут гардеробная». Грация заглянула в небольшое помещение и охнула от удивления. На многочисленных вешалках висели наряды, а количество обуви просто поражало. «Это что?» «Я взял на себя смелость и прикупил для тебя новый гардероб. Здесь вещи от самых известных кутюрье. На первое время хватит. А как освоишься, вместе посетим салоны, и ты уже самостоятельно выберешь то, что тебе придется по душе». Девушка мельком бросила взгляд на Эдгара, бегло огляделась и, заметив еще одну дверь, уточнила: «А там что?» Оборотень подошел, открыл ее и ответил: «Моя спальня». Девушка судорожно выдохнула. Эдгар шагнул к ней, погладил по щеке, а затем, приподняв подбородок, заглянул в глаза. «Не хочу врать. Ты в этом доме оказалась по моему желанию. Я не знаю, что в тебе такого, но, увидев однажды, уже не смог забыть. Обещаю, что буду заботиться, ты ни в чем не будешь нуждаться, и когда придет время расставаться, а оно рано или поздно придет, ведь человеческий век так короток, Я выделю тебе достойное содержание, чтобы ты смогла обустроить свою жизнь. Вы... ты... Грация замолчала, не в силах выразить свои мысли. «Я?» «К сожалению, жениться я на тебе не могу. Такой брак в моем мире будет мезальянсом. Ведь ты не моя истинная пара». «Значит, ты приготовил для меня участь любовницы?» В девичьем голосе появились нотки горечи. «Нет». Мужчина провел пальцами по ее губам, осторожно их погладив. «Я приготовил тебе участь любимой женщины и хозяйки этого дома. Поверь, впервые мне захотелось поселить кого-то рядом с собой. Впервые. Я понимаю, что для тебя все это неожиданно, что ты не готова, боишься, теряешься в сомнениях и уже, наверное, успела напридумывать себе страхов. Мы их вместе развеем. А еще прости». Но на длительное ухаживание у меня терпения не хватит. Слишком долго я тебя ждал, моя красавица. Понимая, что все услышанное девушке надо обдумать, Эдгар улыбнулся. Мне нужно решить пару вопросов, а потом мы сможем прогуляться. Ты пока осмотрись, может, захочешь переодеться. Я как освобожусь, пришлю за тобой Марию. Хорошо. Только и смогла кивнуть девушка. Когда мужчина вышел из спальни, она буквально рухнула на кровать, потому что ноги не держали. Новостей оказалось слишком много. Грация медленно обвела взглядом свою комнату и криво усмехнулась. Любовница оборотня. Вот уж действительно насмешка судьбы. Она хотела избежать замужества с нелюбимым, отказала Антонио, а теперь оказалась в чужом доме в полном подчинении чужого незнакомого мужчины в статусе любовницы. Намеки волка, привезшего ее в этот дом и чье имя она так и не спросила, недомолвки Валдиса, задумчивый взгляд старика в центре распределения. Сейчас все сложилось в одну картинку. Каждый из них знал или догадывался, какая участь ждет Грацию, и никто не захотел помочь или объяснить. Почему? Потому что каждый из них считал нормальным тот факт, что один из оборотней решил завести себе живую игрушку, а может и не одну. Не в силах сдержать эмоции, Грация вскочила и сжала кулаки. «Нет, никогда». «Не дождется. Я не вещь, мерзкий волчара. Я заставлю его пожалеть. Он еще... Да я...» Девушка заметалась по комнате, мысленно выплескивая свои мысли и чувства по отношению к своему хозяину. Она металась по спальне, словно тигрица, но вскоре запал пропал. Вновь опустившись на постель, Грация уткнулась лицом в ладони и вздохнула. Навалилась горькая правда. Противопоставить волку ей нечего, а ее нет, он вряд ли услышит. Заступиться за нее тоже некому, и более того, неизвестно, как отказ отразится на семье. Грация оказалась в ловушке, и из клетки не было выхода, только если... От этих мыслей девушка встрепенулась. Она слишком любила эту жизнь, и проститься с ней была не готова. Первые эмоции улеглись, и Грация поняла, что у нее есть два пути. Первый — принять ухаживание лорда Ханта и действительно стать хозяйкой в этом доме. Второй — попытаться отстоять свое право на выбор, отказаться от предложенного, постараться вернуться домой. Грация горько усмехнулась, осознав свою ошибку. Ведь путь на самом деле у нее был один. Потому что другой точно ведет в никуда. Тихий стук заставил девушку вздрогнуть. Подняв голову, она увидела на пороге комнаты Марию. Женщина с легкой улыбкой и теплом в глазах посмотрела на нее. «Меня за тобой прислал хозяин». Девушка, кивнув, поднялась. Когда она подошла к женщине, Мария взяла ее за руку и шепнула: «Не переживай, красавица, все в твоей жизни будет хорошо». «Не уверена». Грация едва сдерживала слезы. «А зря. Тебя выбрал замечательный мужчина. Он добрый, надежный, сильный и многое может дать своей женщине. В прошлой жизни что тебя ждало? Дай угадаю. Ничего хорошего. Уверена, что родители уже подобрали тебе жениха и даже мнения твоего не спросили». «Так и здесь тоже не спрашивают». «Все в твоих руках. Будешь умницей, и мнение твое будет иметь значение. А сглупишь, потеряешь все возможности и закончишь свою жизнь в каком-нибудь доме на тяжелых работах. Волк волку рознь». «Я не понимаю», — девушка качнула головой. «Вы ведь тоже получили проклятую открытку, но в вашей душе нет обиды на судьбу». «Мне было не больше лет, чем тебе, и казалось, что жизнь закончилась. Но на самом деле я обрела верного супруга, который стал опорой мне и нашим детям». «У вас ребенок от оборотня? Верного супруга? Но мне сказали, что союз оборотней и человека — это мезальянс. Я и мой Серж — истинная пара». Женщина улыбнулась. Услышав знакомое выражение, девушка встрепенулась и уточнила: «А вы мне расскажете? Пара — это что-то особенное, да?» «Грация!» — Мария похлопала ее по руке. «У нас еще будет много времени, чтобы обо всем поговорить. А сейчас нас ждет хозяин. Тебе действительно пора». Девушка пошла вслед за женщиной, слова которой немного успокоили. Домработница проводила гостью в гостиную. Как оказалось, панорамное окно выполняло роль своеобразной двери. Открыв ее, Мария кивнула: «Спустишься по ступенькам, а там по дорожке, не потеряешься». «Спасибо. Скажи, у тебя есть какие-нибудь особые пожелания к обеду?» — уточнила женщина. «Нет», — девушка покачала головой. «Тогда приятной прогулки». Грация вышла на террасу, мгновенно окунувшись в невероятный цветочный аромат. Он кружил голову, даруя спокойствие и умиротворение. В глубине зелени пели невидимые птицы, и их щебетание было подобно лечебному бальзаму. Девушка с удивлением поняла, что все негативные эмоции отступили, и на душе стало чуть легче. Она прошла по аккуратной тропинке и вышла к озеру с лебедями, которые видела с дороги. На берегу, на белоснежной скамейке, спиной к ней сидел мужчина. Глубоко вздохнув, Грация подошла и присела рядом с ним. «Это тебе». В руках тут же оказалась красивая белая роза. Ее лепестки были бархатистыми и казались почти прозрачными. «Спасибо», — прошептала девушка. «Она прекрасна». «Прекрасна ты». Эдгар резко повернулся и посмотрел на нее. «Ты мне напоминаешь этот цветок, такой же нежный, невинный, неискушенный и робкий». «Почему я?» — внезапно спросила девушка, набравшись смелости, и тут же замерла, опасаясь, что опять не получит ответа. Эдгар молча качнул головой. Он просто и сам много раз задавал себе этот вопрос, пытаясь разобраться в чувствах, но понять причины не мог. В его жизни было много женщин, красивых, молодых волчиц. Каждая хотела ему подарить себя, но только эта человеческая девушка вызвала в нем такой неутихающий интерес. Он желал ее, и это желание было сильнее него. «Вы не хотите отвечать», — вздохнула Грация, низко опустив голову. «Дело не в этом». Волк положил свою ладонь на ее руки и легонько сжал. «Просто у меня нет ответа на твой вопрос. Ты занимаешь все мои мысли, Мой зверь тянется к тебе, и сопротивляться этому притяжению я устал. Сначала мне казалось, что мои чувства к тебе — жалость, ведь при падении ты довольно сильно пострадала. Потом подумал, что это любопытство. Интерес к решительной смелой девушке с окраины страны. А затем ко мне пришло осознание, что это нечто другое. И я понял, что хочу видеть тебя в своем доме. Грация молчала, понимая, что в тот день, когда она решила посмотреть на оборотня, ее судьба изменилась. Ее будущее было предопределено. «Поверь», — мужчина говорил тихо и очень уверенно, — «тебе будет хорошо со мной, я не обижу». «Скажите», — Грация вскинула взгляд и тут же утонула в черных омутах. Эдгар нахмурился. Моментально осознав свою ошибку, девушка промолвила. «Вернее, скажи». «Ты быстро учишься». На мужском лице расплылась улыбка. «Ты... Я хочу слышать из твоих уст только мое имя. Произнеси его, пожалуйста». «Эдгар», — прошептала Грация. «Девочка моя». Мужчина наклонился и коснулся губами ее шеи. «Красавица». От прикосновения теплых губ девушка замерла, затаив дыхание. Все происходящее было так необычно, странно и как-то неправильно. Почувствовав, как она напряглась, волк шепнул. «Не бойся, я дам тебе немного привыкнуть ко мне и прекрати трястись. Я не кусаюсь. Вернее, кусаюсь, но тебе это не грозит». Резко обернувшись, Грация с испугом уставилась на мужчину. «В смысле?» Эдгар прищурился и рассмеялся. «У тебя такое лицо?» «Девочка моя, не нужно бояться. Про укус это серьезно. От меня тебе это не грозит, обещаю». Девушка провела ладонями по лицу, а потом спросила. «Ты сказал, что отпустишь меня?» «Да, когда придет время, я обеспечу твою жизнь. Ты ни в чем не будешь нуждаться». «Дело не в этом», — она качнула головой. «Я смогу вернуться домой, к своим родным?» «Нет». «Почему?» «Потому что те, кто вошел в нашу жизнь, теряют связь со своим миром навсегда». Грация качнула головой. «Но...» «Давай договоримся так». В мужском голосе послышались металлические нотки. «И я тебе сейчас все объясню, и к этому вопросу мы больше возвращаться никогда не будем. Люди и оборотни, если ты заметила, живут по-разному. Это сделано не просто так. Восстановить равновесие и вернуть мир моим предкам было очень нелегко, и правила придумали специально. Те, кто получает шанс окунуться в нашу жизнь, обратно не возвращаются. Исключений нет и никогда не было». Грация кивнула, едва сдерживая слезы. «Не плачь», — уже более мягко произнес Эдгар. «Я следил за твоей жизнью год. Ты ничего не потеряла. Или ты льешь слезы по несостоявшемуся жениху?» «Откуда ты знаешь о нем?» Девушка вновь изумленно посмотрела на своего собеседника. «Я знаю все. Твой отец задумал удачно выдать тебя замуж», — волк хмыкнул. «Но он не знал, что тебя уже выбрали». «Ты следил за мной?» «Да», — не стал скрывать правду Эдгар. Он хотел быть предельно честным, не желая начинать их отношения со лжи. «Это мой человек уговорил юношу как можно скорее устроить свою личную жизнь. Мальчик оказался умненьким и все понял». «А вы жестоки», — вздохнула девушка. «Ты никогда не познаешь моей жестокости», — послышалось в ответ. На языке крутилось множество вопросов. Вот только Грация пока решила придержать их и сначала поговорить с Марией, которая когда-то много лет назад тоже получила проклятую открытку. «Девочка!» Оборотень приобнял ее за плечи, обдавая волнующим ароматом туалетной воды. «Ты можешь спросить у меня все, что тебя волнует, и я дам честный ответ. Только не придумывай себе страхов и не строй между нами стену. Договорились?» Грации ничего не оставалось, как кивнуть. «Ну и отлично». Эдгар встал и протянул ладонь. «Предлагаю прокатиться по озеру». Грация вложила в нее свою руку и встала. Мужчина уверенно повел ее к пирсу, где была привязана лодка. Внутри оборотня растекалось томительное предвкушение. Эдгару не терпелось открыть для этой красавицы дверь в чувственный мир наслаждения.